Мне не приходилось потом находить загадочное муравейное масло. Я расспрашивал опытных людей и знакомых зоологов, заглядывал в книги, но муравейное масло, которое в детстве я видел своими глазами, так и осталось загадкой. Пауки. Однажды летом я собрал у нашего домика небольшой букет полевых цветов, колокольчиков, лютиков, ромашек и простой серенькой кашки. Букет я поставил на письменный стол. Из букета выпал крошечный лазоревый паучок, очень похожий на живой драгоценный камешек. Паучок переползал с цветка на цветок, я долго им любовался. Он то нерешительно спускался до самого стола на своей невидимой паутинке, то, как бы испугавшись, быстро поднимался. Я подставил ладонь, и, коснувшись ее, паучок тесно поджал лапки, притворился мертвым, совсем стал похож на кругленький драгоценный камешек, катавшийся по моей ладони. Я посадил его на букет цветов и скоро позабыл о лазоревом паучке. Я продолжал заниматься своими делами. Букетик полевых цветов на моем столе завял, пришлось сменить его свежими цветами. Крошечный паучок, оказалось, остался жить в моей бревенчатой комнате. Сидя за работой, я увидел однажды, как над моим письменным столом на тоненькой-тоненькой невидимой паутинке, перебирая зеленоватыми ножками, спускается с потолка знакомый лазоревый паучок. Он то поднимался, как искусный акробат, на своей невидимой паутинке, то быстро спускался, покачиваясь над моей рукописью. С тех пор я часто видел в моей комнате лазоревого паучка. Он спускался над моим столом, и я говорил ему: «Здравствуй, дружище! Доброе утро!» Я всегда с любопытством наблюдал пауков. Мне нравились эти лесные, трудолюбивые охотники-мастера. Идешь, бывало, в ранний час, тихое в летнее утро, в лес на охоту и остановишься. Такая чудесная развешана на зеленых ветвях, на стебельках высоких трав, тончайшая сеть паутины, вся в алмазных сверкающих капельках утренней росы. Долго любуешься на чудесное тонкое кружево, сотканное искусным мастером-пауком. Сам мастер-паук сидит в центре своей сети, терпеливо, как настоящий охотник-рыболов, ждет, когда попадет в его сеть добыча. Визгливый комар или кусачая злая муха быстро кидается он на добычу, опутывает, связывает ее своей паутиной. Уже много лет назад я жил в глухой смоленской деревне среди больших лесов, хорошо знакомых мне с детства. Тогда я очень много охотился, был крепок и здоров, любил проводить ночи в лесу у охотничьего костра. Я прислушивался к голосам птиц и зверей, хорошо знал места, где водилось много дичи, лесной и болотной. Летом и зимой охотился на волков, обитавших в глухих непролазных болотах. Весной уходил на тетеревины и глухариные така, тропил зимой по пороше зайцев. Бродя с ружьем по лесам, я внимательно присматривался к лесной таинственной жизни, мало знакомой городским, неопытным людям. Каждое утро я видел, как восходит над лесом солнце, слушал, как дружным хором приветствует восход счастливые птицы. Ночами я смотрел на высокое звездное небо, слушал чудесную тихую музыку раннего рассвета. В лесу я иногда собирал диковинные корешки, похожие на сказочных птиц и зверей, вместе с охотничьей добычей клал их в свою сумку. Стены моей маленькой деревенской комнаты были обиты внутри еловую корою, очень похожей на дорогую тисненную кожу. На стенах висели мои ружья, охотничьи принадлежности, диковинные лесные находки, красивые и опрятные птичьи гнезда. Поздним летом Выходя каждый день на охоту, я клал в карманы порожние спичные коробки —